СССР в 45-53 годах, 26 июня 1945 года в Сан-Франциско представители 51 государства подписали устав Организации Объединенных Наций, который вступил в силу 24 октября 45 года. В уставе были сформулированы принципы и цели деятельности ООН, определены функции основных органов. Главными органами ООН стали Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд и секретариат. Первый генеральный секретарь ООН был норвежец Трюгве Ли. Это первый ООНовский генсек. СССР наряду с США, Великобританией, Францией и Китаем вошел в Совет Безопасности, имея право вето. Вот эта пятерка стран в Совете Безопасности имеет право вето. Членство в качестве самостоятельных государств также получили в ООН Украина и Белоруссия. То есть странная ситуация. Советский Союз, Украина и Белоруссия. Не РСФСР, а Советский Союз, но Украина и Белоруссия, две славянских республики, получили самостоятельное представительство. 17 июля по 2 августа 1945 года в Потсдаме состоялась Потсдамская конференция. По ее решениям польско-германская граница прошла по линии Одер-Нейсе, это реки. СССР получил право вывести часть оборудования из западных зон Германии. СССР также получил вопрос о получении военно-морской базы на Эгейском море. Но Соединенные Штаты и Великобритания заняли жесткую позицию против этого, и получить военно-морскую базу не удалось. В сентябре 1945 года прошло лондонское совещание министров иностранных дел 5 членов Совета Безопасности. СССР потребовал исключения Франции и Китая из всех переговоров о мирных договорах, потому что страны как бы вот не воевавшие всерьез. А также он потребовал протектората над Триполитанией. Но Запад выдвинул контрпретензии, заявив, что не подпишет договор с Румынией и Болгарией, пока там не будут проведены свободные выборы. Выборы были там проведены. Запад посчитал, что выборы фальсифицированы, и это еще более обострило отношения между Советским Союзом и его бывшими союзниками. Следующим поводом для обострения ситуации стал Иран. С 1941 года Иран находился под совместной оккупацией СССР и Великобритании. СССР ввел свои войска, он имел это право по договору англо-российскому. Ввел войска на север страны, британцы на юг. Центральная часть оставалась, там руководило всем этим иранское правительство. Но вообще нужно сказать, что во время Второй мировой войны Иран – это была абсолютная зона игр всех разведок. Это была песочница, в которой играли все разведки. Наша, британская, немецкая, в меньшей степени американская. У американцев с разведкой было очень неважно во время войны. Они ее практически не имели и только начали создавать ее в конце войны. Но вот эти три разведки в Иране играли очень-очень активно. Так вот, согласно договору, войска должны были быть выведены через 6 месяцев после окончания войны. Однако СССР не торопился. Более того, в декабре 1945 года при поддержке СССР на севере Ирана была провозглашена автономная республика Азербайджан, а также Курдская народная республика. Дело в том, что в Иране есть такая область, иранский Азербайджан. И азербайджанцев там больше, чем азербайджанцев в Азербайджане. По-видимому, стратегический план заключался Сталина в том, чтобы постепенно всех азербайджанцев объединить и эту территорию подтянуть на себя. Великобритания обратилась с жалобой на Советский Союз, Совет Безопасности ООН, но ничего не добилась. В марте 1946 года иранский кризис достиг своей кульминации, и вот именно тогда Черчилль произнес свою знаменитую Фултонскую речь. Это была реакция на иранский кризис. И наряду с длинной телеграммой Кеннона, которая предшествовала Фултонской речи, и с доктриной Трумэна сдерживания и отбрасывания коммунизма, эта Фултонская речь стала одним из факторов, который определил доктрину холодной войны на Западе. В мае 1946 года Великобритания отправила в Иран воинский контингент, и СССР отступил, потому что воевать из-за Ирана с Великобританией, за которой стояли Соединенные Штаты, Советский Союз не мог. В апреле, июле, октябре 1946 года провалились парижские мирные конференции. СССР и Запад не договорились по германскому вопросу, и отношения между Западом и СССР ухудшались также из-за греческо-турецкого вопроса. Дело в том, что СССР помогал греческим партизанам, которые вели борьбу против англичан, он помогал грекам через Югославию. И весной 1947 года, реагируя на эту ситуацию, американцы отправили в восточную часть Средиземноморья флот США, военно-морской флот США. То есть ситуация стремительно ухудшалась, международная. 10 марта 1947 года в Москве состоялось совещание министров иностранных дел европейских государств, на котором присутствовал госсекретарь США генерал Маршалл, 2L в конце. Он отклонил советское требование об увеличении репараций с Германией. Совещание окончилось ничем. И тогда, внимание, англичане, французы и американцы решили связать свои зоны, которые они контролировали в Германии, в единую, объединить все три зоны, французскую, английскую и американскую, а Германия, как я вам уже говорил, она была поделена на четыре зоны, они решили эти зоны свои объединить. В июне 1947 года Маршалл изложил в Гарварде свой план политического и экономического восстановления Европы в целом. Это был план восстановления Европы таким образом, чтобы в наибольшей степени от него выиграли американские корпорации. По сути дела, то есть формально это было обставлено как помощь США Западной Европе, по сути это было установление американского экономического контроля над Западной Европой. И американцы исходили из того, что они должны договариваться с Европой в целом, потому что это очень соответствовало интересам транснациональных корпораций американских, которые тогда появились и начали развиваться. Советский Союз исходил из того, что отношения должны быть двусторонними, то есть отношения на государственном уровне. Сталин понял, в чем заключался смысл плана Маршалла и решил в эту игру не играть. То есть возникла такая тупиковая ситуация. В июле 1947 года в Париже состоялась конференция по обсуждению плана Маршалла. И когда советской делегации не удалось убедить американцев в том, что нужно развивать это на двусторонних отношениях, а не так, что США и Европа в целом, стало ясно, что значительная часть Европы под план Маршалла не пойдет. Кто не пошел под план Маршалла? СССР, Румыния, Венгрия, Албания и Финляндия, а также Польша и Чехословакия, то есть будущие социалистические страны плюс Финляндия. Но нужно сказать, что в 1946-1947 годах Сталин не хотел социализации Европы, то есть чтобы Европа стала социалистической. Он придерживался плана, что достаточно, если там будут такие левые националистические режимы, левые ориентации, которые будут поддерживать Советский Союз во внешней политике, но не будут быстро проводить социалистические мероприятия. Это была позиция Сталина в 1946-1947 годах. Потом, после того, как план Маршалла расколол Европу, ситуация изменится. Но первое время Сталин не хотел социализации Европы. Кстати, так же, как он готов был, чтобы Китай разделился на две части. Северный Китай под коммунистами, а Южный Китай под Гоминданом. И это Сталина очень устраивало. Он не хотел, сказать, чтобы был единый Китай, он хотел, чтобы получилось как с Вьетнамом и с Кореей. И самое интересное, что американцы в значительно большей степени поддерживали коммуниста Мао Цзэдуна, чем националиста Чан Кайши. Это вот такой был выверт американской политики. Зафиксируйте это, пожалуйста. Июль 1947 года, после провала Парижской конференции, произошел раскол Европы на проамериканскую и просоветскую части. Это просуществовало до конца 80-х годов, до мальтийской встречи Буша и Горбачева на Мальте, когда Горбачев сдал соцлагерь. Сразу же после раскола Советский Союз резко активизировал усилия по социалистической трансформации Европы. Поскольку Европа раскололась, нужно было, чтобы в просоветской части возникла социалистическая система. Румынского короля заставили отречься от престола в пользу Народной Республики. В Болгарии была проведена чистка среди лидеров антифашистского сопротивления, которые выступали против немедленной социализации. И в 1946-1947 годах это было нормально, до середины 1947 года. А вот с середины 1947 года Советский Союз уже с этим мириться не мог. В Польше главой правительства стал коммунист Берут. В Венгрии коммунисты захватили все посты в правительстве, устояла только одна страна – Чехословакия. В сентябре 1947 года 6 коммунистических партий Восточной Европы плюс коммунистические партии Франции и Италии создали новую международную коммунистическую организацию – Коминформ. Коминформ. По сути, это был ответ на объявленную Западом идеологическую войну Советскому Союзу. Программа Советского Союза идеологическая нашла отражение в тезисах Жданова о двух лагерях – социалистическом и капиталистическом. После этого судьба Чехословакии стала ясной. В феврале 1948 года там произошел коммунистический переворот – и Чехословакия тоже оказалась социалистической страной. Советский Союз начал активно перекачивать средства в страны так называемой народной демократии Восточной Европы. То есть у нас у самих ни хрена не было, но нужно было помочь социалистическим странам Европы, чтобы они выстояли, восстановились после войны и выстояли в этой ситуации. Одних льготных кредитов Советский Союз предоставил странам Восточной Европы, новым социалистическим, на 15 миллиардов рублей с 1945 по 1952 год. На 15 миллиардов рублей – это огромная сумма. За исключением Югославии, все страны Восточной Европы готовы были слушать Советский Союз. А вот югославский лидер Тита выступал за самостоятельную позицию. Он решил играть на противоречиях Запада и Советского Союза. У Тита были вполне очевидные внешнеполитические амбиции. Он хотел создать Балканскую федерацию в составе Югославии и Болгарии. Это при том, что сербы и болгары друг друга очень не любят. Дело в том, что болгары постоянно поддерживали немцев. Они поддерживали немцев в Первой мировой войне, во Второй мировой войне, а сербы это были главные противники немцев. Поэтому между сербами и болгарами любви, сказать, никакой нет. Мне рассказывали один курьезный случай. В советское время советский моряк отстал от своего корабля, сказать, перебрал в порту в Югославии и опоздал на свой корабль. Ну и он пошел, сказать, к властям, они спросили, ты откуда? И он решил, сказать, не говорить, откуда. Он сказал, я из Болгарии. Ну и в Болгарии ему тут же, сказать, начистили хохотальник, вот. А потом, когда, сказать, началась драка, он, сказать, несколько выражений таких допустил, из которых стало ясно, что он вовсе не болгарин, а вовсе наоборот. И когда выяснилось, что он русский, сербы прекратили его бить, сказали, ну ты бы сказал, что ты русский, зачем же ты сказал, что ты болгарин? Мы бы тебя напоили. Эта идея Балканской федерации, она заключала в себе некоторое противоречие. Но Сталин сначала с этим согласился. А потом он понял, что можно потерять будет Болгарию, и Тита просто установит над ней контроль, потому что Югославия более мощная страна, чем Болгария. Тита разгадал этот маневр и сам тоже отказался от идеи федерации балканской. Его вызвали объясняться в Коминформ. Но он отказался. Трудно сказать, то ли он боялся, что его здесь арестуют и поставят к стенке, то ли решил продемонстрировать самостоятельность, но он отказался ехать в Москву по приглашению Сталина. По сути дела, это был разрыв. С 1949 года в советских газетах Тита стали называть гитлеровско-троцкистским агентом. Возникло такое понятие «титаизм». И Тита рисовали на карикатурах такой собакой, шавкой, который вот при американцах там, ну и, сказать, и так далее. При прямом участии Советского министерства госбезопасности в Западной Европе было проведено две чистки. Эти две чистки – это победа американского центрального разведывательного управления. Дело в том, что когда стал возникать социалистический лагерь в Восточной Европе, американский истеблишмент разделился на две неравные части. Большая часть американцев была довольна тем, что в восточноевропейских странах сначала к власти пришли в 1947-1948 году очень умеренные коммунисты. Такие они их называли розовыми, не красными, а розовыми. И они считали, что это хорошо. Однако шеф ЦРУ Ален Даллес говорил, что это неправильно. Нужно, чтобы к власти пришли твердокаменные коммунисты-сталинцы, палачи, чтобы они залили восточноевропейские страны кровью и чтобы там было недовольство. И Ален Даллес свою точку зрения продавил. После чего американцы реализовали операцию «Сплит» или «Расщепляющий фактор». Были подброшены документы советской разведки о том, что руководители пяти коммунистических партий Восточной Европы сотрудничают с ЦРУ и британской разведкой Ми-6. И советская разведка на это клюнула. В результате по восточноевропейским странам прокатилась чистка в 1948-1949 годах, где вот этих умеренных коммунистов национальной такой ориентации, то есть они говорили, да, социализм, но с таким национальным, там, болгарским, польским, чешским лицом. Так вот, их поставили к стенке и заменили такими жесткими хардлайнерами, интернационалистами. А в 50-52 годах начался второй тур чистки, когда началась у нас кампания против космополитов. И только в 51 году до нашей разведки и до Сталина дошло, что это спецоперация ЦРУ. Сталин был вне себя от ярости. И вот эта вот ярость выплеснулась в том, что он решил в конце концов поддержать корейцев и китайцев в их идее нанести удар по Южной Корее, но дело было сделано. План Алена Даллеса удался. Восточную Европу социалистическую в течение 3 лет залили кровью, и это с самого начала наложило очень серьезный отпечаток на отношение восточноевропейских европейцев вообще и восточноевропейских коммунистов к Советскому Союзу. Запомните название, это операция «Сплит», расщепляющий фактор. В 1948 году вот этот переворот коммунистический в Чехословакии поразили Запад. Все ожидали мирового кризиса, но вместо мирового кризиса разразился берлинский. Как это произошло? В 1946-1947 годах ускорился процесс создания Западной Германии. То есть три вот эти зоны, французская, американская, английская и британская, они начали объединяться. Прошли выборы в западно-германское учредительное собрание в трех западных зонах. Это было нарушением исходных договоренностей. В ответ маршал Соколовский вышел из межсоюзнического контрольного совета по управлению Берлином, и этот орган перестал существовать. 31 марта 1948 года советская сторона установила контроль над коммуникациями между Западным Берлином и Западной Германией. Дело в том, что, смотрите, вы хорошо, так сказать, представляете карту Германии себе? Вот была ГДР, то есть была тогда еще не ГДР, зона контроля Советского Союза, и три западные зоны. Но сам Берлин находился глубоко в советской зоне. Но город Берлин был тоже поделен на 4 части. 3 западные и 1 советскую. Но снабжение с западной стороны, из западной части Германии в западный Берлин шло через советскую территорию. Советский Союз заблокировал подвоз продовольствия, воды, всего-всего-всего. Это произошло 24 июня 1948 года. И Советский Союз предупредил Запад, что блокада продлится до тех пор, пока Запад не откажется от идеи вот этого вот зонального объединения. Запад на шантаж не поддался. Был организован воздушный мост. И по самолеты привозили в Западный Берлин продовольствие, воду, все, что нужно. И начался берлинский кризис. Вот это и есть берлинский кризис 1948 года. И он длился до 12 мая 1949 года, когда блокада была снята. Советское руководство уяснило, что не получается надавить на Запад здесь. В мае 1949 года была создана Федеративная Республика Германии, ФРГ, а в октябре была создана Германская Демократическая Республика, ГДР. То есть в 1949 году возникли 2 немецких государства, ФРГ и ГДР. 1949-1950 годы стали кульминацией холодной войны. В 1949 году 11 государств Запада создали блок НАТО, и началось перевооружение Германии. Восточная Европа ответила не военным ходом. Мы не создали организацию военную, она возникнет позже. Была создана в ответ организация Совет экономической взаимопомощи, СЭВ. 29 августа 1949 года была испытана первая советская атомная бомба. ТАСС сообщил об этом только 25 сентября. Но американцы знали уже, что мы испытали атомную бомбу, и что теперь разговаривать с Советским Союзом будет значительно сложнее путем угроз. Правда, до 1957 года у нас не было средств доставки атомных бомб на территорию США. То есть таких мощных баллистических ракет не было. А кто знает, что у нас произошло с освоением космоса в 1957 году? Первый спутник, совершенно верно. Так вот, первый спутник — это был побочный продукт создания баллистических ракет. У нас только появились средства доставки в 1957 году. Но сам факт наличия у нас атомной бомбы оказал очень охлаждающее влияние на тех, кого сейчас у нас принято называть партнерами. В том же 1949 году китайские коммунисты победили Гоминдан, то есть националистическую партию. Националисты ушли на остров Тайвань и создали там вот это государство, Республика Китай. 14 февраля 1950 года Мао Цзэдун и Сталин после очень тяжелых переговоров подписали договор о взаимопомощи на 30 лет. А гоминдановцы, повторяю, укрепились на острове Тайвань и создали там свое государство. Совет Безопасности ООН отказался исключить Тайвань из Организации Объединенных Наций, и тогда СССР вышел из всех организаций ООН и вернулся туда только в 50-м году. Когда уже в 70-е годы американцы наладили отношения с Китайской Народной Республикой, они совершенно спокойно, как они это всегда делают, сдали своего союзника, Тайвань убрали из Совета Безопасности, вот, и его место заняла Китайская Народная Республика. Но дело в том, что тогда Китай был врагом Советского Союза. Правда, он и сейчас не является, строго говоря, другом, хотя у нас его называют там партнером стратегическим и так далее. Но тогда, в 70-е, Китай был просто враг Советского Союза, и американцы радостно заменили Тайвань Китаем в Совете Безопасности. Еще одним очагом противостояния Запада и Советского Союза была Корея. В самом начале 20 века Корея была японской колонией. Во время Второй мировой войны северная часть Кореи была освобождена советскими войсками, южная — американскими. И в 1948 году на месте двух этих зон возникли два государства — Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея, между которыми сложились весьма и весьма враждебные отношения. В Северной Корее начались социалистические преобразования, в Южной Корее начались преобразования капиталистические. В июне 1950 года северокорейцы при поддержке Китая начали наступление на юг и дошли до Сеула. Вообще вопрос, кто начал войну, очень-очень запутанный. Провоцировали друг друга обе стороны, и в конце концов северные корейцы решили нанести удар, потому что они заручились поддержкой Китая. Китайцы очень активно вообще теребили Советский Союз, чтобы он выступил, сказать, активно. Но Сталин решил активно не выступать и, сказать, вообще как-то так устраниться. Но, естественно, отмашка была дана. И сначала было все очень хорошо. Сначала северные корейцы дошли до столицы Южной Кореи, Сеула. И вот здесь вмешалась Организация Объединенных Наций. А поскольку мы в это время покинули Организацию Объединенных Наций, знак протеста, что там, сказать, Тайвань, некому было наложить вето на решение ООН послать туда объединенный корпус. Ну, объединенный корпус был смешной. Это были в основном американцы, ну и, скажем так, 12 человек условно из Коста-Рики, 10 человек из гигантского государства Сальвадор, еще там откуда-то. Это называлось международной силой ООН. Но главным образом, конечно, американцы. И американцы погнали северных корейцев очень-очень далеко. И гнали их, их уже погнали до столицы Северной Кореи. И вот здесь вмешались китайские добровольцы. И вот эта масса китайцев, она так двинула по американцам. Причем их было численно очень много, китайцев. Потери были гигантские. Вообще нужно сказать, что Корейская война занимает третье место в истории войн по потерям. 14 миллионов человек. Первое место — Вторая мировая война, второе место — Первая, и третье — Корейская. Китайцы начали очень мощное наступление. И в ходе контрнаступления китайцы и северокорейцы оттеснили противника к 38-й параллели. И вот именно по этой 38-й параллели к лету 51-го года стабилизировалась линия фронта. Начались переговоры. Советский Союз был очень неуступчив в этом плане. Сталин занимал жесткую позицию. И только после его смерти в июле 53-го года было достигнуто соглашение о том, что две Кореи огранятся по 38-й параллели. В области развития промышленного сектора экономики СССР в послевоенные годы стояли три взаимосвязанные задачи. Перестройка промышленности на мирный лад, то есть возвращение к мирной жизни. Восстановление разрушенного. Новое строительство. В 1945 году объем промышленного производства несколько превысил таковой 1940 года, но половина продукции была военной, но война-то уже закончилась. В марте 1945 года были одобрены плановые задания на четвертую пятилетку. Четвертая пятилетка — это с 1946 по 1950 год. Был предусмотрен выпуск промышленной продукции по сравнению с довоенным на 48%, сельскохозяйственной на 23%. В целом пятилетний план был довольно сбалансированным сначала, однако после опалы и ареста председателя Госплана Вознесенского показатели стали завышаться, начали выдвигаться грандиозные проекты, но эти грандиозные проекты, например, сталинский план преобразования природы 1948 года, их нельзя было реализовать, потому что просто силёнок не хватало. Хотя в плане идейно-пропагандистском они сыграли большую роль, потому что они показали советским людям, что вот закончена война, а мы ставим грандиозные совершенно, так сказать, планы покорения природы, создания новых секторов промышленности там, на севере, скажем. То есть с точки зрения общей пропаганды это работало. Предполагалось создать искусственное море в Западной Сибири, строительство плотины в Тихом океане, чтобы отвести холодное течение от дальневосточных берегов. В перестроечное время и в 90-е над этим стали над всем издеваться. Но потом выяснилось, что планы-то были вполне реалистичные, и, может быть, в будущем они и будут реализованы. Демилитаризация экономики была завершена в 1947 году. Но в 1947 году резко обострилась международная ситуация, и процесс пошел в обратном направлении. В 1949 году была испытана ядерная бомба, атомная. А кто знает, когда была испытана водородная бомба? А, у нас, совершенно верно. Самое интересное, как мне рассказал один человек, который, ну сейчас уже он очень, так сказать, в солидном возрасте, за 80, он занимался тогда этими вещами. Самое интересное вот что, у нас водородную бомбу испытали в августе 53 года, но первое испытание было намечено на 5 марта 53 года. Естественно, 5 марта это не состоялось, потому что 5 марта объявили о смерти Сталина. И испытание водородной бомбы перенесли на август. С 1948 года начинается опять рост численности армии из-за того, что ситуация в мире неспокойная. Значит, если в 1948 году численность армии составила 3 миллиона человек, я вам напоминаю, в 1945 было 11,2 миллиона, она снизилась численность до 3 миллионов в 1948 году, в начале 50-х годов было уже 6 миллионов, то есть армия опять увеличилась. Прямые военные расходы поглощали 25% бюджета. Прямые военные расходы, но ведь были еще и непрямые. Дело в том, что на каждом предприятии существовал так называемый военпред, военный представитель, который отбирал продукцию для военно-промышленного сектора. Легкая и пищевая промышленность финансировались по остаточному принципу, и, естественно, это создавало дефицит. Промышленность также стала развиваться в Казахстане и в Средней Азии. Там стало также активно развиваться университетское образование. центр страны активно подтягивал периферию. Этим принципиально Советский Союз отличался от колониальных империй, которые выкачивали средства из периферии. Советский Союз, наоборот, вкладывал средства в периферию, подтягивая ее. Так вот, при серьезном отставании производства предметов потребления, производства средств производства, все же появляются легковые автомобили наши. Кто мне скажет, как называлась самая популярная марка нашего автомобиля в 50-е, в первой половине 50-х? Победа, совершенно. А потом, что потом появилось? Нет, Москвич. Потом появилась Волга с оленем, и это был шик. Потом появилась машина, которую почему-то стали называть израильским танком, это Запорожец. Вот. Сделав рывок в 47-48 годах за счет капиталовложений в промышленность, в 49-50 годах промышленность как бы перегрелась. Директора, озабоченные максимальным увеличением числа рабочих, стремились раздуть штаты и отрапортовать, что вот у них столько рабочих. На самом деле штаты раздувались за счет неквалифицированной рабочей силы. То есть это называется, отметьте, затратная экономика. Это когда численность рабочих увеличивается за счет неквалифицированной рабочей силы. Отсюда низкий рост производительности труда, прогулы, брак, текучесть кадров. Попытка возродить стахановское движение не удалась. Потому что время было уже другое. То, что было хорошо в середине 30-х годов, не сработало на рубеже 40-х-50-х. В 1950 году довоенные показатели промышленности были превзойдены на 73%. Но это официальная цифра. Я думаю, что реальная цифра меньше. Но тем не менее, довоенные показатели промышленности через 5 лет после окончания войны были превзойдены. За первую пятилетку было сооружено и восстановлено 6200 объектов официально, но проблема в том, что очень большая часть этих объектов была недостроена. Просто отрапортовали, что завершили, но это был в значительной степени недострой. Восстановление народного хозяйства, отметьте это, пожалуйста, достигалось за счет нескольких факторов. Первое. Мобилизационные возможности директивной экономики. Неисчерпанные на тот момент ресурсы экстенсивного роста, демобилизация армии, сельское хозяйство в 45-53 годах находилось в крайне тяжелом состоянии. В 45 году валовая продукция советского сельского хозяйства составила всего лишь 60% от довоенной. Затем в 46 году ударила засуха, и в результате был собран очень небольшой урожай. Это, а также недовольство колхозным строем, потому что колхозники многие полагали, что будут послабления после войны, послабления не пришли, это вызвало недовольство. И власть провела целый ряд мероприятий, которые стали реакцией на эти процессы. Значит, во-первых, в колхозах была развернута кампания по увеличению сети партийчеек, то есть партийные ячейки должны были охватить значительно большую часть населения. Дальше началась ликвидация так называемых нарушений колхозного устава. Во время войны власть вынуждена была закрывать глаза на то, что колхозники подворовывают, кто-то там, сказать, использовал колхозную пашню, но шла война, и на это закрывали глаза. А вот после войны на это глаза уже не закрывали. И к 49 году было возвращено в колхозы 10 миллионов гектар. То есть, если брать СССР в целом, то во время войны колхозники таким в рабочем порядке оттянули на себя 10 миллионов гектар. Это к вопросу о том, как нам говорят, там, тоталитаризм, жесткий контроль. Ничего себе жесткий контроль. 10 миллионов гектар оттяпали, так сказать, люди в свое личное пользование и ничего. Но в 49 году все это пришлось вернуть. В 47-48 годах были приняты законы очень жесткие, которые напоминали постановление 30-х годов. Это от 5 до 25 лет тюрьмы за посягательство на колхозную собственность. Далее, в 48 году колхозников, по сути, заставили в добровольно-принудительном порядке по низким ценам продать колхозам весь мелкий скот, который они на самом деле имели право держать по колхозному уставу, но их заставили, по сути, продать. Но колхозники что делают, когда их заставляют продать скот? Они начинают скот забивать. Было забито 2 миллиона голов скота, что, естественно, отразилось на сельхозэкономике нашей. Очень сильно ударила по крестьянам денежная реформа 1947 года. Вот это, пожалуйста, отметьте, денежную реформу 1947 года. От нее выигрывали те, кто держал деньги в сберегательных кассах. Они получали льготные обменные соотношения при переходе от блока, если у тебя от 1 до 3 тысяч, то, и до 3 десяти, то здесь ты получаешь... Это льготный обменный курс. Но дело в том, что крестьяне держали деньги не в сберкассах. Во-первых, сберкассы это в городе. Во-вторых, крестьяне не доверяли государству и правильно делали. Они держали это в кубышках. А поскольку они держали это в кубышках, то в 45-46 годах, когда цены на колхозном рынке были особенно выгодны для деревни, потому что продукты стоили дорого, продукты были ценность, и крестьяне очень накопили в этот период деньги. И денежная реформа лишила их значительной части этих средств. Потому что часть крестьян вообще боялась идти менять деньги. Они боялись вопроса, а откуда у вас такие деньги взялись, граждане? И многие вообще не пошли менять деньги. То есть реформа лишила их значительной части этих средств. То есть в сухом остатке 45-53 годы были тяжелейшими в истории советской деревни. В 49 году ситуация настолько ухудшилась, что было решено провести аграрные реформы. И ответственным за аграрную политику был назначен Хрущев, бывший троцкист, ярый сторонник выкорчевывания крестьянского индивидуализма, или, как он говорил, индивидуализма. И интересно, у нас в начале 60-х годов планировалась реформа русского языка, и там, поскольку лидер постоянно говорил индивидуализма, коммунизма, он вот так произносил, но наши специалисты по русскому языку решили подхалуиться и написали, что в русском языке есть два суффикса «изм» и «изм». Но в 64-м году Хрущева сняли с должности, и проблема суффикса «изм» исчезла. В феврале 50-го года колхозная администрация положила конец самостоятельности звеньев. Вот это был очень важный момент. Дело в том, что звено – это одна семья. То есть звеневая организация – это, по сути дела, семейная организация. Это то, что было до революции, и коллективизация этого не отменила. Но Хрущев считал, что это нужно сломать все, это не годится. И вместо звена базовой ячейкой производственной стала бригада. И Хрущев причем говорил откровенно, что звеневая организация – это угроза коллективистскому сознанию, поэтому ее нужно убрать. 30 мая 1950 года было опубликовано постановление об укрупнении колхозов. Если в 50-м году, запишите, пожалуйста, эти цифры, было 252 тысячи колхозов, то в конце 1952-го их осталось 94 тысячи. Но самое главное, вот в чем. Укрупнение колхозов сопровождалось уменьшением индивидуальных наделов колхозников и сокращением натуральной оплаты. Кроме того, был усилен партийный контроль над колхозами. В 1945 году партийчейки были в одном из семи колхозов только, а в 1952-м уже в 3 колхозах из 4. То есть это почти полный партийный контроль. Хрущев хотел идти дальше. Он считал, что крестьянство, как социальная группа, вообще должна быть уничтожена. И он был сторонником агрогородов. То есть, как это выглядит? Вот есть городское поселение. Крестьяне живут в домах. Приходит утром машина, там автобус, вывозит их на поля. Они на поле поработали, а вечером их опять везут в их вот эту пятиэтажку, там семиэтажку, трехэтажку. Вот. И стало ясно совершенно, что это приведет к катастрофе. Поэтому в марте 51 года Сталин отстранил Хрущева от руководства сельским хозяйством, поскольку ясно было, что Хрущев сельское хозяйство вот-вот добьет. В 40-е годы была проведена кампания по ликвидации единоличных хозяйств Прибалтики, Западной Украине, в Белоруссии, Молдавии. 900 тысяч человек раскулачили и сослали в Сибирь. Результатом аграрной политики партии в 45-53 годах стал хозяйственный тупик в деревне. И более того, мы с вами в плане записали тезис о том, что в результате вот этих всех действий, особенно аграрных реформ Хрущева с 50-51 годов, в деревне оплата труда перестала обеспечивать прожиточный минимум. Трудодень оплачивался, мы с вами записали, 1 килограмм 620 граммов зерна, 240 грамм картофеля и 18,8 копейки. Естественно, крестьяне добирали за счет индивидуального хозяйства, но колхоз перестал обеспечивать эту просто обеспечивать минимум жизненных средств. После 1953 года начинает постепенно улучшаться положение крестьян, а в середине 70-х годов им вообще дают паспорта, назначают пенсии. Кстати, очень долго советские колхозники не имели пенсии. Предполагалось, что они живут с земли и пенсию им платить не надо. Война привела к трем очень серьезным и противоречивым последствиям общественным. Во-первых, значительная часть населения оказалась раскрепощенной. Это были молодые мужики, которые победили в войне. Это были не только офицеры, но и солдаты, которые почувствовали себя победителем. Они проехались по Европе. И они за время войны они привыкли самостоятельно принимать решения. И вот эти люди, вернувшись в мирную жизнь, им стало тесно в существующей системе. Во-вторых, война укрепила советскую систему, она придала ей национальную легитимность. Если раньше была интернациональная, мировая, при том, что Советский Союз отказался от идеи мировой революции, но тем не менее часть риторики осталась. И хотя с 1936 года нарастает такая советско-патриотическая линия, именно во время войны вот эта национально ориентированная линия сказать, победила. И не случайно тост, который поднял Сталин на приеме в честь победы 45-го года, кто знает, как это назывался тост, в честь кого? В честь русского народа. В честь русского народа. Так вот, власть приобрела черты традиционной русской государственности, помимо того, что это социализм, антикапитализм, но это еще и традиционная русская государственность, преемница всего лучшего, что было в дореволюционной жизни. Третье. Война очень сильно укрепила партаппарат. И именно во время войны произошла та вещь, которая, развиваясь, угробила Советский Союз. Поскольку во время войны партии пришлось активно руководить хозяйственной жизнью, начался процесс сращения партийного и хозяйственного аппарата. Сталин прекрасно понимал, что это серьезная опасность, и были постановления, которые подчеркивали тот факт, что не должно происходить сращение партаппарата и хозяйственного аппарата. Тем не менее, этот процесс развивался. В 70-е годы он обернется еще одной стороной. Дело в том, что поскольку хозяйственный аппарат сросся, по сути дела, с теневой экономикой, произошло сращение в середине 70-х годов партийного хозяйственного аппарата и теневой экономики. Появился слой советских лавочников, которые и стали социальной опорой перестройки потом. Но процесс этот, повторяю, начался в 40-е годы во время войны, когда партия должна была руководить хозяйством «все для фронта, все для победы». Отметьте, пожалуйста, этот момент, что с начала сращения партийных и хозяйственных органов началось именно во время войны и продолжилось сразу после нее. Вот эти противоречивые тенденции породили противоречивые тенденции в жизни общества. С одной стороны, в проекте новой конституции, который был подготовлен в 1946 году, выдвигались такие предложения, как допущение существования мелкого крестьянского хозяйства, положение о правах и свободах человека. В это же время была разработана новая программа партии, начала разрабатываться, где говорилось о необходимости расширения внутрипартийной демократии. Но как только усилилась борьба с Западом, когда начала раскручиваться холодная война, естественно, обо всех этих, все эти вещи были забыто, было не до того. И начала усиливаться противоположная тенденция – закручивание гаек. Отчетливо это проявилось в 1948 году. Почему именно в 1948 году? Этот год был поворотным. Дело в том, что именно в 1948 году 1948 год стал социально-психологическим годом окончания войны. То есть отболело. Прошло три года, и люди начали не то что забывать войну, но прошла вот эта страшная боль войны. Социально-психологически общество находилось на войне до 1948 года. И этот процесс в 1948 году, вот это водораздел. Значит, что произошло еще в этот период? В 1947 году были отменены карточки. Кстати, у нас карточки отменили раньше, чем в Великобритании. В 1948 году окончательная демобилизация из армии. То есть страна переходила к мирной жизни. И в это же время разворачивалась борьба в правящей верхушке между различными группами. С чем столкнулось советское руководство еще в этот период? Война закончилась, но начиналась холодная война, и нужно было обратить внимание на идеологические и информационные моменты. Связаны эти были моменты с деятельностью Андрея Александровича Жданова, секретаря по идеологии. В августе 1946 года было опубликовано постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», где содержались личные нападки на писателя Зощенко и на поэта Ахматову. Однако их критиковали по литературной линии, это правда не помешало потом им, так сказать, получать и премии, и какие-то другие, так сказать, вещи, но тем не менее была зафиксирована позиция власти по отношению вот к этим поэтам. Хотя потом, когда специалисты по истории литературы стали разбираться с этим вопросом, выяснилось, что на самом деле вот это вот постановление журнала «Звезда Ленинград» были спровоцированы одной группой ленинградских писателей против другой. Партаппарат использовался просто как средство сведения личных счетов. Значит, в сентябре 1946 года, это было в рамках вот этой идеологической кампании, было постановление ЦК о трех фильмах, которые критиковали за идейное упущение. Критиковали вторую серию фильма «Большая жизнь», вторую серию фильма «Ивана Грозный» и фильма «Адмирал Нахимов». Я, сказать, мы «Ивана Грозного» с вами проходили в том семестре. Кто посмотрел фильм «Иван Грозный»? Так никто и не посмотрел. Жаль. Что-что? Кто? Вот поднимите руку, кто смотрел? Лес рук. Просто лес рук. Посмотрите, потому что это стоящая вещь. Значит, кампания в конце 40-х годов была развернута кампания борьбы против безродных космополитов и низкопоклонников перед Западами. Над этой кампанией в перестроечные времена, да и сейчас, издеваются со страшной силой. Но дело в том, что каждый исторический отрезок нужно судить по тому времени, когда это происходит. В конце 40-х годов, когда началась холодная война, перед советской системой встала задача усиления идеологического контроля. Но, как это часто бывает, произошло то, что называется эксцессом исполнителя, или, если говорить простым языком, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Кроме того, эту кампанию использовали те, кто сводил друг с другом счеты, используя вот эту вот ситуацию. Шла острая борьба, и вот эти все кампании, вдобавок ко всему, были проявлением острой борьбы советского руководства. После войны в партаппарате существовали две группы. Первая группа – это часть октябрьских большевиков и большевиков 20-х годов, то есть это были люди, которые пришли к власти в 20-е годы, которые были полностью лояльны по отношению к Сталину. Вторая группа – это были выдвиженцы конца 30-х годов и военного времени. Они тоже были лояльны по отношению к Сталину. Но, и разница между ними поколенческая была всего 5-7 лет. Но эти 5-7 лет дорогого стоили. Потому что одна группа считала, что ничего вообще не надо менять. А другая группа полагала, что нужны изменения. Первую группу возглавлял Жданов. В 1946 году ему было 50 лет. А вторую группу возглавлял Маленков. Ему было 44 года. Повторяю, разница в 6 лет. Но эта разница такая же примерно, как, понимаете, вот разница, когда человек там учится на пятом курсе института и на первом, это одно дело. А вот, скажем, разница между шестиклассником и первоклассником, это дело другое. Значит, между этими группировками шла борьба. Первый этап борьбы между группировками завершился летом 1946 года, когда Жданову удалось добиться снятия Маленкова с должности секретаря ЦК и отправки его в Туркестан. Жукова отправили командовать округом в Одессу, а затем на Урал, и начинается чистка командного состава армии с одной стороны и выдвижение людей Жданова на ведущие посты в партии и госаппарате. Ключевыми назначенцами ждановцев были, запомните эти имена, Вознесенский, который был заместителем Сталина по правительству и председателем Госплана. Еще один человек был Кузнецов, это секретарь ЦК по госбезопасности в армии. Оба они были из Ленинграда. Это была ленинградская группировка, питерские того времени. Все это очень напугало выдвижение питерских, напугало очень Берия, который, союзником которого был Маленков. И Берия начал готовить возвращение Маленкова и оттеснение Жданова. На это у Берии ушло 2 года. Берия сумел убедить Сталина, что Жданов совершил внешнеполитический, целый ряд внешнеполитических ошибок. Жданов, в частности, поддержал идею создания Балканской Федерации. И, кроме того, Берия убедил Сталина в том, что команда Жданова, поскольку они из Ленинграда, они планируют сделать следующее. Они планируют создать коммунистическую партию Российской Федерации. Я напоминаю, что РСФСР была единственной республикой, которая не имела своей коммунистической партии. Была коммунистическая партия Советского Союза и коммунистические партии республик, а вот коммунистической партии РСФСР не было. И трудно сказать, до сих пор непонятно, то ли это сказать, просто была такая, был фейк, для того, который использовался для компрометации вот этой ленинградской группы, то ли действительно за этим что-то стояло. Но Берия сумел убедить Сталина, что группа Жданова собирается, во-первых, создать коммунистическую партию России, столицу перенести в Ленинград, а Сталина оставить на должности, так сказать, почетного председателя КПСС. Поверил ли Сталин или решил ослабить слишком усилившихся ждановцев, но летом 1948 года он возвращает Маленкова в секретариат, а несколько недель спустя внезапно умирает Жданов. 52 года. Правда, у него было слабое сердце, но до сих пор непонятно, это был, так сказать, ему помогли или он действительно умер сам. Через несколько месяцев целый ряд видных его выдвиженцев, а также несколько сотен партработников, обязанные своей карьерой Жданову, арестовываются, и начинается так называемое ленинградское дело раскручиваться. Ну, стандартным обвинением было предъявлено это попытка развалить социалистическое хозяйство методами международного капитализма. И это была победа группы Берия и Маленкова. И, по сути дела, это стало поражением Сталина. Дело в том, что пока существовала группа Берия, Маленкова, Хрущева, Булганина, с одной стороны, а с другой стороны группы Жданова, Сталин мог играть на их противоречиях. Когда в ходе ленинградского дела эта ленинградская команда исчезла, Сталин оказался один на один с группировкой, по отношению к которой у него противовеса не было. И вот с этого момента начинается давление партаппарата на Сталина. Хотя в той группировке, которая существовала, там тоже не было единой точки зрения на будущее партаппарата. Например, Берия, как и Сталин, считал, что партийный аппарат должен заниматься проблемами идеологии, пропаганды и подготовки кадров, но он не должен дублировать совнаркомы. То, что потом стало называться 1946 года министерствами. То есть реальная власть должна была переместиться, по мнению Сталина, также по мнению Берия, в Совет министров. Но, естественно, с этим не был согласен Хрущев, и с этим не были согласны партаппаратчики. Кроме того, была еще одна проблема. Это так называемые старики в Политбюро. Это Ворошилов, Микоян, Молотов, Каганович. Первой победой сталинского Политбюро над Сталином стало решение о созыве 19-го съезда партии. Дело в том, что Сталин не хотел созывать съезд. Он не хотел съезда, он хотел провести чистку, а потом уже созвать съезд. Тем не менее, съезд состоялся, и впервые за все сталинское время политический отчет ЦК делал не Сталин, а Маленков. Открыл съезд Молотов, закрыл съезд Ворошилов. Сталин демонстративно игнорировал заседания. Из 18 заседаний он присутствовал только на двух, на первом и на последнем, и то кратковременно. Значит, главное, что произошло на 19-м съезде, ВКПБ была переименована в КПСС. И, выступая на съезде, Сталин попросился в отставку. Но тут же, естественно, весь съезд вскочил, начал кричать, что ни в коем случае. Сталин сказал, что он стар, что нужно, выдвигать молодых людей. Но все начали кричать, что этого допустить нельзя и так далее, и так далее. Тогда Сталин просто махнул рукой и сел на место. Трудно сказать, была ли это игра или Сталин действительно устал, но поскольку карта легла так, как она легла, Сталин сразу же после 19-го съезда начал наносить ответные удары. Он решил своих бывших соратников растворить в молодежи. В октябре 1952 года состоялся пленум ЦК КПСС, на котором по инициативе Сталина в два раза был увеличен членский состав ЦК до 125 человек и состав кандидатов в члены ЦК до 111. То есть Сталин создал очень большую команду, которая должна была растворить в себе тех людей, которым он не доверял. При этом Сталин во время выборов нового президиума ЦК КПСС дал отвод 6 людям. Он лично дал отвод. Он встал и сказал: «Даю отвод». Это были Молотов, Каганович и Ворошилов, его ближайшие сторонники. Значит, ситуация обострялась, и сейчас трудно сказать, когда возник заговор против Сталина, кто играл в нем какую роль. Что мы знаем точно? В конце 52-го, начале 53-го года были скомпрометированы последние преданные Сталину люди. Начальник личной охраны генерал Власик, комендант Кремля генерал Косынкин и помощник Сталина Поскребышев. Их так или иначе удалили. Кого-то просто удалили, кого-то арестовали. И эти люди, это были глаза и уши товарища Сталина. Ну, например, Власик покупал Сталину лекарства. На первый взгляд кажется, как это так, покупал лекарства, были врачи. Но дело в том, что Сталин, как правило, старался не пользоваться лекарствами, которые назначали ему кремлевские врачи. Ему назначали лекарства, Власик выходил в ближайшую аптеку и покупал там лекарства. То есть Сталин боялся отравления, и это была не паранойя. В любом случае, борьба между Сталиным и определенной частью партаппарата выходила на финишную прямую. Дело в том, что вот этот курс Сталина на то, чтобы отодвинуть партаппарат, он, безусловно, партаппарат волновал. Кроме того, Сталин присмотрел себе наследника. Это был Пономаренко, белорусский лидер. И, наконец, была еще одна вещь. Был очень интересный западный след в деятельности против Сталина. В 52-м году Сталин собрал группу экономистов, которые должны были подготовить план подрыва доллара в качестве международной валюты. И у Сталина была идея создания мирового социалистического рынка. Я вам уже говорил, что на Западе была создана на рубеже 49-50 годов была разработана программа Лиотэ борьбы с Советским Союзом бессрочной, и там одна из групп называлась «How to make Stalin's passing» – «Как сделать, чтобы Сталин ушел». То есть в уходе Сталина оказались заинтересованы часть советского партаппарата, часть ближайшего окружения, потому что Сталин сделал ставку на Пономаренко, а не на кого-то другого, например, не на Берия. И, естественно, Запад был заинтересован в уходе Сталина. По-видимому, сложился заговор, и события развивались очень и очень быстро. В январе 1953 года были арестованы кремлевские врачи, которые дали показания, что готовили убийство советских вождей. Среди жертв не были названы имена членов четверки и маршала Жукова. То есть, если четверка — это Хрущев, Булганин, Берия, Маленков и Жуков. То есть, значит, если их они не собирались убивать, то выходит, эти-то люди могут быть заговорщиками. И все пятеро поняли, что им уготована роль злодеев. В конце февраля Сталин сообщил соратникам, что процесс по делу врачей состоится в середине марта. Однако далее произошло следующее. Дело в том, что газета «Правда» с середины января в каждом номере писала, как обстоит история с делом врачей. И вдруг 2 марта выходит газета, и в ней ничего не говорится о деле врачей. Поскольку газета «Правда» 2 марта, она готовится 1 марта, уже 1 марта была дана команда о деле врачей ничего не писать. Это означает, что, по-видимому, со Сталином произошло нечто именно 1 марта. 3 марта в «Правде» появляется сообщение о болезни Сталина. 5 марта сообщение о его смерти. Ну и похороны Сталина вылились в огромную такую демонстрацию, где, так сказать, многих людей, так сказать, подавили. До сих пор историки спорят, Сталин умер своей смертью или ему помогли. Есть несколько версий. Есть версия отравления ядом. Есть версия, что ему, так сказать, просто плеснули отравленной жидкостью. Я думаю, скорее всего, произошло другое. У него действительно произошел, так сказать, инсульт, и ему не оказали помощь совершенно сознательно. Хотя нельзя исключить и отравление. В любом случае, в 1953 году, 5 марта, было объявлено о смерти Сталина. Мы, кстати, не знаем реально, когда он умер, 4-го, 3-го. Объявлено было 5 марта. И с этим закончился очень важный этап в истории Советского Союза. Начался совершенно другой этап, о котором мы будем с вами говорить уже после Нового года.